Глава 24. Со всеми своими сестрами жил он в преступной связи, и на всех званых обедах они попеременно возлежали на ложе ниже его, а законная жена выше его. Примечание. В оправдании своей связи с сестрами Калигула ссылался, например, Юпитера, с которым себя отождествлял. Однако в действительности, по-видимому, он брал пример с восточных царских домов, где такие браки были обычны. Говорят, одну из них, Друзиллу, он лишил девственности еще подростком, и бабка Антония, у которой они росли, однажды застигла их вместе. Потом ее выдали за Луция Кассия Лонгина, сенатора консульского звания, но он отнял ее у мужа, открыто держал как законную жену и даже назначил ее во время болезни наследницей своего имущества и власти. Когда она умерла, он установил такой траур, что смертным преступлением считалось смеяться, купаться, обедать с родителями, с женой или детьми. А сам, не в силах вынести горя, он внезапно ночью исчез из Рима, пересек Кампанию, достиг Сиракуз и с такой же стремительностью вернулся с отросшими бородой и волосами. С этих пор все свои клятвы о самых важных предметах, даже в собрании перед народом и перед войсками, он произносил только именем божества Друзиллы. Примечание. Божество Друзиллы было велено почитать по всем городам под именем Пантеи, всебогини. В Риме ее культу служили 20 жрецов и жриц, а сенатор, который клялся, что видел, как она вознеслась на небо, получил огромную награду. Дион. Остальных сестер он любил не так страстно и почитал не так сильно. Не раз он даже отдавал их на потеху своим любимчикам. Тем скорее он осудил их по делу Эмилия Липида за разврат и за соучастие в заговоре против него. Примечание. После казни Липида Агриппина и Ливилла были сосланы на Понтийские острова и возвращены только Клавдием. Он не только обнародовал их собственноручные письма, выманенные коварством и обольщением, но даже посвятил в храм Марса Мстителя с соответственной надписью «Три меча, приготовленные на его погибель».